Глава 17. В следующий понедельник рано утром я провожал Катю в Ленинград. Нет, она уезжала еще не насовсем. Ей нужно было оформить документы и заранее выбить место в общежитии. Накануне вечером, проводив последних охотников, я вернулся в Черемуховку и дозвонился Тимофееву. В трубке раздавались длинные гудки, прерываемые далеким треском помех. Наконец Тимофеев подошел к телефону. «Добрый вечер, Александр Сергеевич», — сказал я. «Это Андрей Синицын». «Андрей Иванович, что-то случилось?» «Нет, все в порядке. Я только хотел предупредить, что завтра меня не будет на базе, примерно до обеда. Вы не знаете, кто-нибудь из ваших охотников ко мне собирался?» Было слышно, как на другом конце провода Тимофеев шелестит какими-то бумагами. «Кажется, нет. Знаете что, Андрей Иванович, а не взять ли вам завтра выходной? Отдохните как следует». «Спасибо, Александр Сергеевич», — обрадованно ответил я. «А у вас точно все в порядке?» «Абсолютно. До свидания». Я не соврал. Постепенно я обживался на базе у Елового озера. Охотники приезжали почти каждый день, но хлопот с ними не было. Я даже сумел выкроить время, чтобы сделать солонцы на той самой просеке, где видел следы лосей. Луаз исправно тарахтел по лесным дорогам, и почти каждый вечер я ездил в Черемуховку на встречу с Катей. Иногда там же и ночевал, в доме старого егеря, а на базу возвращался только рано утром. Электричка отправлялась в 6:20 утра. Уже в половине пятого я был возле Катиного дома. Черемуховка еще спала. В светлеющем небе плыли рыхлые серые облака, предупреждающие о скором дожде. Сонные петухи начинали утреннюю перекличку. Сырой утренний ветер заставлял поеживаться. Катя вышла из дома, неся в руке небольшой чемоданчик. На плечи девушки была накинута белая вязаная кофта, через руку перекинут светло-зеленый плащ. Я забрал у девушки чемодан и положил его назад. «Привет, Андрюша». Катя потянулась губами, чтобы чмокнуть меня в щеку, но я поймал ее губы своими. Поцелуй вышел коротким. Почти сразу Катя отстранилась, серьезно глядя на меня. Я сделал вид, что все в порядке, и распахнул дверцу машины. «Прошу». Затарахтел двигатель. За соседским забором коротко залаяла дворовая собака. Я развернулся между заборами и лихо вырулил на сырую от ночного тумана дорогу. На вокзале мы успели выпить кофе. Продавщица предложила выпечку, и я взял два пирожка с рисом и яйцом. Пирожки оказались подсохшими, а кофе теплым и невкусным. Быстро перекусив, мы вышли на платформу. На втором пути стоял пассажирский состав «Ленинград-Котлас». Вдоль него, постукивая по буксам молотками на длинных ручках, ходили смазчики. Мелодичный перестук молотков разлетался далеко в воздухе. Ручка чемодана оттягивала мою ладонь. «Зачем тебе столько вещей?» — спросил я. «Ты же собиралась вечером вернуться». «Я решила задержаться. Сокурсница пригласила пожить у нее 2-3 дня. А я так давно не была в Ленинграде. Мы уже решили, что пойдем в Русский музей и непременно в БДТ. Она как раз живет неподалеку, на Гороховой». «Ты мне об этом не говорила?» Заметил я невольно мрачнее. Катя легко пожала плечами. «Ну, вот сейчас сказала. Ты расстроился?» «Ничуть», — соврал я. «Позвони, пожалуйста, когда соберешься обратно. Я постараюсь тебя встретить». «Хорошо», — улыбнулась Катя. «Андрей, ну, пожалуйста, не нужно смотреть на меня так мрачно. Через 2 дня я вернусь». «А потом снова уедешь», — подумал я. Но вслух это говорить не стал и тоже улыбнулся. «Черт, Андрей Иванович, ты и вправду ведешь себя как мальчишка. Это все молодое тело, да и круговерть забот затягивалась с каждым днем все сильнее и сильнее. Я практически забыл, что однажды уже прожил жизнь, в которой было немало хорошего. Теперь эта жизнь вспоминалась, словно полузабытое кино, которое посмотрел давным-давно». Вдоль перрона дунул резкий порыв холодного ветра. Катя поежилась и надела плащ, борясь с разлетающимися на ветру полами. Я поставил чемодан на асфальт и помог ей застегнуть пуговицы. Сердце дрогнуло от нежности. «Ну, если хочешь, я не буду оставаться», — сказала Катя. «Хочешь?» Я покачал головой. «Нет, я хочу, чтобы ты сильнее по мне соскучилась». «Хитрец!» Мы рассмеялись, и вся неловкость исчезла, словно по волшебству. Вдалеке раздался гудок. Со стороны ленинградского тупика показалась глазастая физиономия электрички. Темно-зеленая змея подползла к перрону и с шипением раскрыла двери, словно собиралась проглотить своих пассажиров. Сонные люди качнулись к вагонам. В большинстве своем они ехали на службу. Это были работники различных станций, жившие в Волхове. «Пойдем, займем тебе место у окна», — сказал я Кате. «Иначе будешь скучать всю дорогу». «Не буду. Я взяла с собой книжку. Пока доеду, как раз успею прочитать». «Позвони мне, пожалуйста. У твоей подруги есть телефон?» «Кажется, да. Но если нет, я позвоню из автомата». «Номер сельсовета помнишь? Или тебе записать?» Мы снова засмеялись. «Ты такой заботливый, Андрей». Я кивнул, изображая серьезность. «В этом-то и суть. Кое-как прожив одну жизнь, я усвоил очень важную вещь. Отношения рождаются благодаря страсти, но сохраняются только заботой друг о друге. Простой, ежедневной, ежеминутной». Я откатил в сторону тугую дверь и пропустил Катю в полупустой вагон. Ближе к Ленинграду он наверняка заполнится людьми, но сейчас можно было выбрать место поудобней. «Я сяду здесь», — решила Катя, показывая на деревянную скамейку в середине вагона. Напротив сидела молодая девушка, 14-15 лет, не больше. Короткая фетровая курточка синего цвета, темные волосы собраны в хвост и туго перетянутые цветной резинкой. Девушка коротко взглянула на нас и отвернулась к окну. Ее лицо показалось мне знакомым. Я поставил чемодан под скамейку и взглянул на часы. «Пора. Осталось 3 минуты до отправления». «Иди, я тебе помашу». Я наклонился к Кате, и она сама поцеловала меня в губы. «Иди». Я вышел на перрон. Динамик неразборчиво бубнил, оповещая пассажиров о маршруте и остановках. Двери закрылись. Электричка тронулась так плавно, что на мгновение мне показалось, будто перрон под моими ногами поехал влево. Катя улыбалась и махала рукой. Я поднял руку, чтобы помахать в ответ, но вагон уже проехал. Снова промелькнуло лицо девушки. Она смотрела прямо на меня. Стуча колесами, электричка набирала скорость, и вот уже последний вагон пронесся мимо. На прощание машинист дал длинный гудок, и в этот миг я вспомнил, откуда знаю девушку. Черт! Сердце стукнуло в ребра и остановилось на одну долгую секунду. Мы встретились 10 лет тому вперед. Мне тогда было 25, и ей тоже. Ее звали Таня. Она работала дежурной по переезду. Я приходил к ней на переезд пить чай, и мы вместе выходили встречать поезда. Прерывисто звенел предупреждающий звонок. Таня поднимала над головой туго свернутый желтый флажок, а машинисты гудели ей в ответ. Я же просто стоял рядом и любовался ее профилем на фоне вечернего неба. Едва поезд проходил мимо, как скопившиеся перед шлагбаумом машины начинали нетерпеливо гудеть. Таня строго смотрела на них, затем нажимала черную кнопку на пульте, и шлагбаумы поднимались вверх, словно птичьи крылья. Машины трогались, стреляя сизым дымом из выхлопных труб. Почти сразу мы стали встречаться. Напрашивались в гости к моим друзьям и ее школьным подругам. Несколько раз Таня приезжала ко мне домой и оставалась ночевать. Мама вздыхала, но ничего не говорила. Я знал, что у Тани есть муж и дочь. Муж ее сильно болел, но она ни за что не хотела с ним расставаться, чтобы не оставлять дочь без отца. А я был молод, горячий, настойчив, и тогда пришлось расстаться нам. Холодная капля упала мне на щеку. Я вздрогнул, растер ладонями лицо и взглянул на небо. Начинался дождь. Впереди был целый свободный день, роскошь, от которой я давно отвык. И я мгновенно придумал, куда его потратить. Когда я позвонил в дверь, мама как раз собиралась на работу, а Сережка еще бессовестно дрых. Отец давно ушел, его смена начиналась с 6 утра. Я сдернул с брата одеяло. «Вставай за Соня, поехали!» «Куда?» Сережка растерянно хлопал заспанными глазами, недоумевая. «Откуда я взялся дома в такую рань?» «Поехали, увидишь!» «Позавтракайте», — напомнила мама. «Андрюша, там на плите горячая картошка на сковороде, колбаса в холодильнике». «Хорошо, мам». Я зажег газ и поставил чайник на огонь. Брат, шлепая босыми ногами по деревянному полу, появился в кухне. В руках он держал полотенце. «Куда поедем, Андрюх?» «Ешь давай, по дороге все расскажу». Я вывалил жареную картошку в тарелку, отрезал по толстому ломтю колбасы. «Чай налей пока». Брат послушно зазвенел чашками. «Заварки мало. Снова батя все выпил». Отец всегда по утрам выпивал 2 большие кружки чая. «Так вылей и завари свежий». «Может, такого попьем?» «Серега, хорош лениться. Завари чай». Брат выплеснул старую заварку, насыпал в чайник свежего чая и залил кипятком. Присел к столу и принялся жадно наворачивать картошку. «Опять вчера допоздна болтался?» — спросил я. «Поужинать не успел?» «Болтался, как же!» — с набитым ртом ответил он. «Два дня картошку в деревне пололи, только вечером вернулись. Батя хотел меня на всю неделю оставить, я еле выпросился». «Ну ты заплачь еще!» «Тебе хорошо говорить, Андрюха, сидишь у себя в лесу, никаких грядок. Знай, ходи на охоту». «Хорошо говоришь, никаких забот. Ну вот сейчас поедем, сам и посмотришь». «Мы к тебе поедем, на озеро?» «Ага». «Класс!» Брат подпрыгнул на табуретке. «С ночевкой?» «Бери выше, до выходных. Будешь мне помогать. Собери рюкзак, возьми теплый свитер, куртку и запасное белье». «Ого!» Сережка торопливо запихал в рот остатки колбасы и побежал собираться. «А чай?» — окликнул я его. «Не хочу!» — отмахнулся он. Я усмехнулся и налил в кружку темно-коричневую душистую заварку. Разбавил ее кипятком, бросил две ложки сахара и стал неторопливо прихлебывать, глядя в окно на ржавую крышу дома напротив, которую почти заслоняли рослые тополя. Сейчас по крыше барабанил дождь, он был по-осеннему злым. Странно, все-таки пока еще август. Маме мы оставили записку, чтобы не волновалась. По пути заехали в магазин за продуктами. Повезло, в отдел бакалеи завезли калининградские шпроты. Я взял сразу 5 банок. Заодно купил пшеничной крупы и перловки для собак. Крупа стоила сущие копейки, никакого удара по бюджету. К тому времени, как мы вышли из магазина, дождь уже выдохся и еле-еле моросил. Я достал из-под сиденья специально припасенную тряпку и протер зеркала. «Поехали!» Всю дорогу до Киселева брат восхищенно поглядывал на меня. Когда мы свернули с шоссе, он не выдержал. «Андрюха, дай прокатиться! Ты же обещал!» «Погоди!» — улыбнулся я. Направо от дороги отходила едва пробитая в траве колея и терялась в плоском, словно блин, поле. Я свернул на нее, остановил машину и вылез из-за руля. «Давай, пересаживайся!» Сережка мигом оказался на водительском месте. Я сел рядом. «Запоминай. Левой ногой до конца выжимаешь сцепление. Потом вот этим рычагом включаешь первую скорость к себе и назад. Плавно отпускаешь сцепление, одновременно выжимаешь правой ногой газ. И поехал. Запомнил?» «Погоди». Брат со сосредоточенным лицом выжал педаль сцепления, подвигал рычагом, делая вид, что включает передачу, и плавно отпустил педаль, правой ногой нажимая на газ. Двигатель взревел на холостых оборотах. Сережка испуганно отпустил педаль, мотор снова заурчал. «Не так сильно. Плавно», — подсказал я. «Кажется, понял». «Ну давай, пробуй». Он снова выжал сцепление, даже сиденье привстал от старания. «Легче, Серый, педаль сломаешь. Включи передачу». Брат потянул рычаг на себя. Я помог ему поймать нужное положение. «Теперь отпускай сцепление и выжимай газ». Машина дернулась вперед. Брат бросил педали, двумя руками схватился за руль. Двигатель фыркнул и заглох. «Не бросай сцепление, отпускай плавно и добавляй газу». «Так она сразу едет». «Конечно. А ты не бойся, делай все плавно, но быстро. Давай, заводи». «Как?» «Ключ, видишь? Поверни вправо». С третьего раза у Сережки получилось. Автомобиль, вихляя из стороны в сторону, пополз вдоль колеи. «Держи руль ровнее. Старайся ехать по колее, а то тебе, вижу, целого поля мало». Сережка, закусив губу, крутил руль. «Видишь канаву впереди? Поворачивай направо, по следам». Глаза брата испуганно расширились. «Давай, поворачивай». Я ухватил левой рукой руль и потянул его на себя, помогая брату. «Вот так. Теперь медленно поезжай вдоль канавы до конца поля. А там?» «А там снова повернем». Минут через 40 машина уже шла ровно по колее. «Молодец!» — похвалил я брата, когда мы пошли на 6-й круг по полю. Он заулыбался, неотрывно глядя перед собой, и выкрутил руль, входя в поворот. Я немного призадумался, а потом махнул рукой. «Черт с тобой! Давай, рули к выезду! Попробуем на дороге!» «А если встречная машина?» «Тогда прижмись к обочине и остановись. Пропусти!» По лицу брата я видел, что он побаивается выезжать на дорогу. Но Сережка взял себя в руки и не стал спорить. «Перед тем, как выезжать, остановись и погляди в обе стороны. Если будет машина, пропусти». Сережка послушно остановился и завертел головой. «Никого». «Ну так поехали». Через 10 минут, убедившись, что машина ползет по дороге ровно, я разрешил ему включить вторую скорость. Луаз дернулся и покатился быстрее. «Ух ты!» «Не газуй, не газуй! Привыкни сначала!» Георгий Петрович сидел в служебном кабинете, задумчиво глядя перед собой. На столе перед генералом стоял давно остывший кофе. Неторопливо куря папиросу, Георгий Петрович размышлял о том, как круто переменилась его жизнь после того, что он узнал от Синицына. Раньше все казалось простым и понятным. Курс партии верен, страна незыблема. Служить надо честно, так, чтобы не стыдно было взглянуть в глаза молодому поколению. А теперь... Теперь, приходя на службу, Георгий Петрович с подозрением вглядывался в лица сослуживцев и подчиненных, вслушивался в обрывки разговоров, запоминал детали и фактики, которые раньше казались незначительными, и сопоставлял одно с другим. Картина получалась ужасающая. Между властью и народом давным-давно пролегла пропасть. И дело было не только в специальных магазинах, уютных и просторных квартирах, должностях и государственных дачах. Если бы люди у власти просто пользовались этими благами, это полбеды. Но они страстно хотели сохранить привилегии за собой, передать их по наследству своим детям. А ведь не так давно сын рабочего мог дослужиться до маршала, крестьянский внук мог стать директором крупного завода и народным депутатом, сирота из глубинки, благодаря своим способностям, получал прекрасное образование и работал дипломатом. Куда все делось? Когда? Как получилось, что, перевернув целую страну, коммунисты не смогли переделать себя? Внутри себя изжить неистребимую тягу к стяжательству и накоплению. Когда-то честные и принципиальные люди теперь проталкивали своих детей в престижные вузы, а там не оставалось места для действительно способных студентов. Заводили полезные знакомства с директорами магазинов и станций технического обслуживания. Выбивали вне очереди автомобили и квартиры для многочисленных родственников. Мечтали, выйдя на пенсию, оставить за собой уютную государственную дачу. Правдами и неправдами рвались в заграничные командировки и привозили оттуда импортные шмотки и магнитофоны. Когда успела возникнуть в стране эта каста людей высшего сорта, которые с презрением смотрели на простых смертных? А сам-то он... Не чувствуя ожога, генерал сжал в кулаке дымящуюся папиросу. Он вдруг вспомнил, как договаривался, чтобы дочь поступила на престижный факультет ЛГУ, и залился краской стыда. Вот оно как бывает, значит. Сколько ни обороняй страну от внешних врагов, но пока не победишь зло в самом себе, войну не выиграешь. Что теперь делать? И можно ли теперь сделать хоть что-нибудь? Выбросив изломанную папиросу в пепельницу, Георгий Петрович снял трубку телефона. «Володя, здравствуй! Можешь сегодня вечерком подъехать ко мне?» Вечером мы с братом сидели с удочками на берегу озера. Я смотрел на поплавки, а Сережка с любопытством поглядывал по сторонам. Выпущенные погулять собаки бегали по берегу, поглядывая на нас. В лес они уже не убегали, носились по территории. «Нравится тебе здесь?» – спросил я брата. «Конечно! Андрюха, а у тебя палатка есть?» «Нет. А зачем тебе?» «Жалко. Я бы в ней переночевал». «Замерзнешь. Ночи уже прохладные». «А у костра?» Я удивился странному желанию брата, а потом понял, что ему просто не хватает романтики. Того самого звездного неба над головой, которое слишком часто загораживают от взгляда низкие потолки. «Ночлег у костра я тебе не обещаю, а вот ужин? Почему бы и нет? Наварим ухи, посидим. Если только перестанешь поклевки зевать. Подсекай, серый!»